Глава девятая. «Как нет?» — удивился Тургулаев. «А куда же он делся?» «Не знаю», — покачал я головой. «Фонарик есть?» «Тут ни черта не видно. Надо осмотреть место аварии тщательнее. Может, чего и найдем». «Да все и так ясно». Подполковник опустился на корточки. «Ты его не добил, ранил, а этот черт ушел своими ногами. Но ничего, далеко не уйдет. Найдем его». «А ты можешь ехать по своим делам, только книжку отдай». «Не торопитесь», — покачал я головой. «Я целился в сердце. Если и ранил, то серьезно. Вряд ли у нее сил хватило бы уйти своими ногами. Ну или хотя бы достаточно далеко отсюда. Нужно смотреть тут все». «Нет у меня фонарика», — огрызнулся Тургулаев зло. Я засопел, поднял взгляд от травы на подполковника. Тот смотрел куда-то вниз, ощупывал землю, где лежал тот Адам. «Вы чё добиваетесь? Чё хотите? Сейчас мы с вами в одной лодке. У нас у обоих личные счеты с этими сволочами, что решили тут оружие продавать. Нечего огрызаться. Нужно спокойно и слаженно работать». «Слышь?» — Тургулаев злобно посмотрел на меня. «Мало ты ещё меня учить». «Вы потеряли сына, я понимаю. Я рискую потерять друзей и девушку, если не остановлю Мисуховских. У нас есть шанс отомстить, и нужно действовать сообща, чтобы это сделать». На лице немолодого подполковника на миг блеснуло изумление. В темноте заметить это было сложно, но выражение его блестящих глаз с потрохами выдавало все, что было у Тургулаева на душе. «Откуда ты знаешь, сука, Вадим? Разболтал уже, разведчик сраный. Ну ничего, я ему язык-то поукорочу». «Ничего никому укорачивать не надо». Пару мгновений мы, не отрываясь, сверлили друг друга взглядами. «Осмотрим машину», — выдохнул Тургулаев как-то растерянно. «Может, там есть чем посветить?» Мы направились к пятерке, лежавшей вверх колесами. Я заглянул внутрь, открыл бардачок. Оттуда тут же вывалилась какая-то макулатура, и я стал разгребать ее, стараясь найти что-нибудь важное. Были там какие-то газетные листы, бумажки, немного денег, автомобильные предохранители россыпью да старая свеча. Ничего полезного в свете салонных плафонов убитой машины я не увидел. Тогда было решено вскрыть багажник, и для этого у меня как раз была в пассате монтировка. Дверца поддалась легко, и инструменты, хранившиеся там, тут же посыпались на землю. «Ну, вот уже кое-что», — проговорил я, подбирая выделяющийся среди прочего хлама блестящий продолговатый фонарик. Когда попытался включить, он не загорелся. Я открутил фонарю голову, поправил батарейки, попробовал снова — заработало. Мы тщательно осмотрели перевернутый вверх тормашками салон, покопались в хламе, что упал на обивку крыши с сидений и ковриков, даже открыли капот. Ничего значительного не нашли. «Тогда будем искать тело», — поднялся я от носа машины. «Какое тело?» — нахмурился Тургулаев. «Ясно же, что ты его не дострелил. Он просто сбежал, ушел под ранком». «Вы правда в это верите? Или говорите просто из вредности, чтобы позлить меня?» «Я чё тебе, пацан, чтобы тебя злить?» — нахмурился Тургулаев. «Вы переломанный человек». «Ух ты!» — Тургулаев решительно пошел ко мне, схватил за грудки. «Я никому...» «Слышишь, никому не позволю лезть мне в душу, понял?» На миг мне показалось, что подполковник сейчас замахнется, чтобы ударить меня в лицо. Я среагировал быстрее, схватил и выкрутил ему большие пальцы. «Ах!» — зарычал он от боли. Когда Тургулаев выпустил из рук мою одежду, я тут же оказался справа, пнул его под колено, и старый подполковник осел на землю. Скрутив ему руку, я навис над Тургулаевым. «Застрелю!» — прохрипел он злобно. «А теперь послушайте меня. Я вам зла не желаю, но и к себе по фигне цепляться не позволю. Я понимаю, вы хотите отомстить и злы на то, что машина ушла из ваших рук». «Да не было никакой машины!» — крикнул он. «Вы лидер. А лидер всегда должен оставаться с холодной головой. Сейчас это не так, и вы рискуете наворотить делов. Например, не заметить чего-то важного». «Я тебя в обезьянник посажу. Ты у меня пойдешь по статье за нападение на сотрудника внутренних дел». «Потом делайте, что хотите. Сейчас давайте прекратим склоки. Нужно найти тело и во всем разобраться». Тургулаев еще некоторое время пытался вырваться, но я надавил на руку сильнее. Пусть мужчина был крепким, я смог его сдержать, зная, куда следует нажать, чтобы сбить с него спесь. Подполковник зарычал, задергался, но, понимая, что так просто вырваться не сможет, оставил попытки. Он глубоко задышал, опустил голову, потом успокоился. «Ладно, Летов, пусти. Я согласен, перегнул. Но и ты больше не смей ничего говорить о моей жизни. Хватит. Это не твое дело». «Хорошо». Ровным тоном проговорил я. «Пусти». Я привстал, отпустил его руку, быстро отошел на шаг от греха подальше. Тургулаев тяжело поднялся. «Ладно». Он глубоко втянул воздух носом. «Ладно, пойдем. Может, ты прав. Может, действительно он лежит где-то здесь. Осмотрим место». Мы вернулись туда, где упал вроде бы мертвый Адам. Я осветил там траву и, как и ожидал, увидел кровь. Однако ее было не очень много. Тут, конечно, удивляться не приходилось. Возможно, ее большая часть впиталась в одежду. А сам раненый очень удачно притворился. Мы осветили округу. «Ничего, говори уже, ушел!» — угрюмо заметил Тургулаев. «Может, и ушел. Я оглянулся. Под светом фонаря осмотрел весь ближайший спуск насыпи. А это что там?» Взгляд выцепил на зеленой траве, который порос спуск, что-то темное. Вместе мы отправились к находке. «Ткань!» — опустился к ней Тургулаев. «Посвети-ка поближе. Окровавлено». «Обрывок одежды, кажется, рукав», — задумался я. «Пытался остановить кровь, что ли?» Он поднялся на дорогу. «Пойдем-ка». Мы забрались наверх. Трасса была пустой и темной в ночном свете. Вокруг не было ни единой машины, пустота от горизонта до горизонта, пустота и тишина. На ту сторону я пошел первым. «Думаешь, ушел посадками?» — спросил Тургулаев за спиной. «Я не знаю. С обратной стороны тоже была низина. Неширокая, заросшая такой же низенькой травкой, низина отделяла дорогу от редковатой посадки, пробегавшей вдоль всей трассы». «Сука!» — проговорил Тургулаев, глядя вниз. «Не ушел!» «Но пытался». Во вражке, немного дальше от места аварии, лежал под трассой тот самый Адам. Видимо, я действительно его ранил, причем довольно тяжело. Мужчина не умер сразу, и, наверное, когда мы с Русланом уехали, попытался выбраться. Тело лежало на боку так, словно он скатился с насыпи. Задранная рука закрывала голову. Мне показалось, что в ладони что-то зажато. «Я вызову милицию!» — буркнул Тургулаев, доставая из внутреннего кармана пухлый аппарат сотового телефона. — Давайте сначала сами посмотрим. — Нет, ничего нельзя трогать. Если на теле есть какие-то улики, они должны быть тщательно зафиксированы, чтобы можно было предъявить их следствию. — Я ничего не заберу, — покачал я головой. — Просто посмотрим. Мне кажется, что он что-то держит в руках. — Что-то держит? Мы спустились к телу. Я опустился рядом с Адамом, нащупал пульс. Мертвый. Уже совсем остыл. Потом медленно я перевернул мужчину на спину. Тот уставился остекленевшими глазами куда-то в небо. Адам лежал в разорванной на груди рубахе и легкой ветровке. Одежда под ней была вымазана кровью. Кровь также запеклась на голой груди, вокруг маленькой черной раны, правее и ниже сердца. Губы Адама тоже оказались выпочканы красно-бурым. «Понятно». — опустился рядом Тургулаев. — Не завидую я ему. Неприятная смерть. — Я промазал мимо сердца, — проговорил я. — Да, легкое прострелил. Он умер не сразу. Некоторое время захлебывался собственной кровью. Легкие не болят. Вряд ли он сразу понял, что произошло и почему ему так тяжело дышится. Я потянулся к руке мертвеца, медленно разжал безжизненные пальцы. Внутри был смятый клок бумаги. «А там во второй что?» Тургулаев указал взглядом на вторую руку. Я разжал ее. Внутри оказалась зажигалка. Он хотел что-то сжечь, но не успел. Достав клочок бумаги, я развернул его. Подсветил фонариком текст, набитый на печатной машинке. «Майор Здрефил, его надо выводить. Уберись за собой». Прочитал я короткую строчку текста. Тургулаев задумался, проговорил. «Дай посмотреть». Я протянул ему бумажку, и подполковник стал внимательно рассматривать ее под светом моего фонаря. «Оно было сложено конвертом», — проговорил он. «Вот видишь, остались заломы, будто бумажку сложили в конверт». «Возможно, он просто носил его так, в кармане». «А может, общается курьером, Почесал Тургулаев щетину. «Может. Но важнее тут не это. Думаю, не было тут никакой поставки. Это легенда. Легенда для Руслана. Его раскусили и решили прикончить, чтобы не рисковать». «Место схрона, что указал Багиров?» — начал Тургулаев. «Хата на ошибе. Там даже потолка нормального нет. Днем жарко, ночью сыро. В таких условиях хранить оружие нельзя. Его везли туда на казнь. А потом, скажем, можно было бы спалить хату. Местные решили бы, что внутри сгорел какой-нибудь бомж. Дело в шляпе. Вот суки хитрые. Слушай, так, может, и чеченцы не настоящие? Может, они часть этой легенды?» «Чеченцы настоящие», — ответил я. «Руслан говорил, что сам их видел. Просто его обманули. Видимо, груз будет здесь, но не сегодня». «Почему не сегодня?» «Их, по словам Руслана, было только двое от поставщика. И оба вместе. Прием товара они вряд ли бы доверили Мисуховским». Подполковник явно задумался, но ничего не сказал. «Надо обыскать его», — опустился я. «Все, больше ничего не трогай, Летов». «Может быть, еще кое-что». Я похлопал труп по карманам. С окровавленной стороны во внутреннем кармане куртки оказалось еще кое-что. «Блокнот», — сказал я, вытягивая окровавленную книжечку в черной дерматиновой обложке. Тургулаев, заинтересовавшись, подсветил мне фонарем. Я стал листать. Пропитанные влажной кровью страницы были пусты, почти все. Только в конце оказались записи, и их было совсем немного. В столбик были выписаны линии с цифрами, какими-то номерами и пометками городов. «Что это?» — нахмурился подполковник. «Какая-то тарабарщина. Хотя, стой. Это похоже на автомобильные номера», — проговорил я. «А тут даты. Города. Это список поставок. Все за этот месяц, но просроченные. Уже состоялись». «Нет. Стой. Сегодня 25-е число. Последняя глянь, 28-го. В Новороссийске. Это ж буквально на днях». Тургулаев оторвал взгляд от книжки, глянул куда-то над деревьями. «Есть еще шанс взять их с поличным», — проговорил он тихо. «Есть еще возможность. Так, ладно, мы выдвигаемся». «А как же чечены?» — спросил я. «Что? Летов, да какие чечены? К черту их! Мы накроем там поставку. Пусть она будет небольшой. Пусть там только 3 гребаных пистолета, но взять ее, значит, взять их с поличным. Все, они отвертятся. Мы распутаем клубок. Ладно, спасибо за помощь. Давай мне записные книжки. Эту еще свою. Группа отправляется в Новороссийск. Там будет еще много работы. Надо как-то разобраться, где и во сколько ждать машину. Ну, может, Багиров подскажет». «Чечены не из тех, кто будет ждать долго», — возразил я. — «Местная поставка тоже будет. И будет скоро. Возможно, мы сможем накрыть их здесь. Вместе с ними и Мисуховских». «Летов...» — он вздохнул. — «Знаешь что? Плевать мне на твоих Мисуховских. Мы уезжаем в Новороссийск». Я не ответил, только посмотрел на Тургулаева из-под лобья, а потом спрятал книжку Адама в карман. — «Что ты делаешь? Дай сюда». — «Нет», — покачал я головой. «Я не дам вам совершить такую глупую ошибку и разменять крупную рыбу на какую-то мелочь».